Глава 48. Арестанты в церкви. Интересный вид представляют арестантские камеры в утро перед обедней какого-либо праздника или воскресного дня. Народ как будто приободрился, вымылся, прихолился, и каждое затхло-серое арестантское лицо невольно как-то праздником смотрит. У кого есть своя собственная ситцевая рубаха, попавшая сюда какими ни есть судьбами, помимо казенного контроля, тот надел ее на себя, подпоясался мутузкой, аккуратно складки обдернул, и сидит она на нем не в пример ловче и наряднее, чем грубо-холщовая сорочка из тюремного цейхгауза. Все-таки волю вольную хоть как-нибудь напоминает. У кого галстук или гарусный вязаный шарф обретается, тот его вокруг шеи обмотает и ходит себе щеголем по камере. Ишь ты! «Праздник», — замечают иные с оттенком какого-то внутреннего удовольствия. «Да-с, праздник», — в том же тоне откликается какой-нибудь другой арестантик. И все они очень хорошо знают, что праздник сегодня, а замечания подобные только что приведенным вырываются у них как-то невольно, от некоторой полноты душевной. Мишка Разломай да татарин Бабай глядят серьезно, хотя они чуть ли не довольнее всех остальных, знают, что ради праздника иному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку в кости да в карты прокинуть, лишнюю трубочку табаку в печную заслонку вытянуть, а это все им на руку. Потому к ним же придет всяк за такими потребами, кто чистыми заплатит, а кто и сам еще в долг на процент прихватит. Стало быть, в конце концов, у Разломая с Бабаем скудные арестантские денежки очутятся. «Может, братцы, пищи для праздника Христова получше сготовиться», — замечают некоторые. «Авось либо приварок несухожильный положит, да по порциям на столы поделят». Эва на чего захотел. «Что ж, иной раз случается, опять же, и по закону». «Толкуй ты, по закону». «Нечто на арестанта есть закон». «На то, брат, мы и люди беззаконные прозываемся. По всей России закон есть». «Это точно. Закон положен, да в ступе истолчен. Вот он те и закон». «Никак без закона невозможно. Почему, ежели что расказнит меня, так статья и пункта должна быть на это?» «Ну, то не закон, а 15-й том прозывается». «А не слыхал ли кто, милые, подаяния мнунчи будут отделять?» «Будут. Саек, сказывали, и не раньше какая-то прислала». «Ой ли, кто хочет, братцы, сайку на табак выменить? С почтением отдам». «А много ли табаку-то?» «Да что? Немного. Щепоть на три затяжки». «Ходит. Давай, по рукам. Для праздника можно». Среди таких разговоров растворяется дверь и входит приставник. «Эй вы, живее! В церковь марш! Все, сколько ни есть, отправляйся!» — возглашает он с торопливой важностью. Иные поднялись охотно, иные на местах остались. «Ты чего статуем-то уселся? Не слышишь разве?» — обращается то к одному, то к другому приставник. «Да я, бачка, татарин! Мугомеда я!» «Ладно!» «Провал вас, дери, стану я тут еще разбирать, кто жид, а кто немец. Сказано, марш, и ступай, значит». «Да нечто и жидам с татарами тоже», — замещает кто-то из православных. «Сказано, всем сколько ни есть. Начальство так приказало, чтобы народу повиднее было. Нечего баловаться-то». «Ну, вали живее. Гуртом, гуртом», —